Глава 38. Вот и Кахановка. Машина, распугивая кур, мягко бежала по тихой, заросшей спорышем улице, разлинованной косыми лучами предзакатного солнца. Павел Платоныч держал путь к центру села, к конторе правления колхоза. Впереди увидел двух женщин. Они несли, держась за края ручки дуги, большую плетенную из лозы корзину, доверху наполненную чем-то зеленым в синих звездочках. Узнал Маринку и Настю. Хотел было остановиться, но тут же будто услышал крикливо-въедливый голос своей Тадоски и проехал мимо, успев заметить, что в корзине свернутый венок из барвинка. — Что это значит? — подумал с тревогой. — Может, помер кто? С этой мыслью Павел Платоныч и подъехал к клубу. Остановив машину у крыльца, направился в контору правления. Навстречу ему вышел, щурясь на солнце, Тарас Пересунько. «Выздоровел?» — спросил Павел Платоныч, пытливо посмотрев в осунувшееся лицо Тараса. «Да, отстрадался», — смущенно засмеялся Тарас, притронувшись рукой к животу. Затем настороженно спросил, «Снимали стружку на бюро?» «Всего было», — ответил с усмешкой Павел Платоныч. Собирай коммунистов, буду докладывать. И, увидев в открытую дверь красный щит с фотопортретами, заинтересованно прошагал в зал. Первым, кого узнал на щите Павел Ярчук, был Александр Черных. От такой неожиданности Павел замер, неотрывно глядя на портрет и ощущая, как в голове бурными толчками приливает кровь, а лоб покрывается противным потом. Павлу показалось, что темные глаза Черных смотрят на него из-под широких бровей с издевкой и надменностью. Сделав несколько стремительных шагов вперед, он поднял руку к портрету и схватился за рамку. — Кого ты вывесил здесь? — с непонятной яростью заорал он настоящего сзади Тараса. Матерно выругавшись, Павел резким движением сорвал со щита портрет и с омерзением хряснул им о пол. Это же Власовец! Да, злоба — плохой советчик. Ослепленный ею, Павел не заметил, что недалеко стоял с молотком в руках Серега Лунатик, который помогал Тарасу закреплять на стене щит славы, не увидел и стаи вездесущих мальчишек, прибиравших под командой Дакии Аврамовны зал. — Павел Платоныч, — с испугом проговорил Тарас, — что вы мелете, что за чепуха? — Не чепуха. На моих глазах подыхал в Австрии, может, и от моей пули. Павел отшвырнул сапогом рамку с портретом и, наступив на осколки стекла, повернулся к Тарасу. — Ты понимаешь, что ты натворил? Опомнившись, Павел досадливо и виновато посмотрел на Дакию, стоявшую среди притихших мальчишек, окинул мятежным взглядом зал. — Серега Лунатик, будто ему нет до этого никакого дела, неторопливо вышел в открытую дверь. Эх, черт! Мучительная гримаса перекосила лицо Павла Платоныча. Он сокрушенно поскреб затылок, затем провел неспокойными пальцами по усам и из-под лобья глянул в растерянное бледное лицо Тараса. — Что все это значит? — сумрачно спросил Тарас. — Трудная история, — тяжко вздохнул Павел Платоныч. — Не хотелось ее ворошить. В это время в зал клуба ворвалась Настя. Помертвевшее лицо ее было искажено ужасом, а ледяные сумасшедшие глаза кричали ненавистью к Павлу. Серега Лунатик уже успел все рассказать ей. — Ты что? — Ты что? — огрубевшим, плачущим голосом спрашивала она, глядя то на Павла, то на щит, где уже не было портрета Саши. — Ты убил его! Ты его убил? И Настя бросилась к лежавшему на полу портрету, подняла и смахнула с него рукой осколки стекла. — Ворок ты, лютый! Я догадывалась, что таишь что-то, чуяла сердце, теперь знаю. Ой, Боже! А на пороге стояла Маринка. Сердце Павла Платоныча тоскливо сжалось, и он так растерялся, что не мог произнести ни слова. — Настя, успокойся, — наконец через силу проговорил он. — Не заставляй рассказывать все. Тебе же лучше. — Убийца! — истерично взвизгнула Настя, замахнувшись на Павла рамкой. — Мама! — закричала с порога Маринка. — Мама! Павел Платоныч беспомощно посмотрел на окаменевшего Тараса и скорбно улыбнулся. — Ну что ж, придется сказать то, о чем не хотелось говорить. Настя испуганно притихла, уставив на Павла горячечный взгляд, а он вдруг, ожесточившись, мрачно изрек: — Александр Черных, изменник Родины, служил у Власова. Я его видел перед концом войны смертельно раненым. Наступила жуткая тишина. Давняя смерть прикоснулась сейчас ледяной рукой к сердцам всех, кто находился здесь. В буйственном запале не рассчитал Павел Платоныч разящую силу своих слов, не подумал, что незащищенному сердцу Маринки трудно будет вынести такой страшный и неожиданный удар. И позабыл он, что Маринка тоже здесь, в клубе, не видел, как она, трепещущая, прижалась, будто прячась от ударов, к подошедшей к ней Дакии. «Брешешь, собака!» — не сдавалась Настя, хотя в ее надрывном голосе уже звенел страх. «У меня документы хранятся. Пропал Саша без вести!» Павел подумал о том, что он действительно ничем не может подтвердить своих слов. Черных был подобран санитарами после боя, одетый в красноармейскую форму, без единого документа в кармане. Кто-то из уцелевших власовцев позаботился тогда о нем. Однако другое сейчас ломило душу Павла, невыразимо больно жалило слово Насти «убийца». Пусть в самом деле подкосили Александра пули, которые выпустил из пулемета он, сержант Ярчук, но это не убийство. Будто закричало что-то внутри Павла Платоныча. Он страдальчески посмотрел в холодные, испуганные глаза Насти и тихо спросил: — Настя, что я тебе сделал плохого? Почему ты всю жизнь мучишь меня? Я же тогда, помнишь, когда вернулся перед войной из армии, ни словом тебя не попрекнул. Я даже правдой о нем не хотел тебе боль причинить. Но вот так все случилось. Горло Павла перехватило спазм, и он осекся, часто заморгав повлажневшими глазами. Во взгляде Насти померк холодный блеск, и осталась одна только боль. Она тихо заплакала и стала завязывать платком порезанную о стекло руку. А у открытых дверей стоял Серега-лунатик, напряженно прислушиваясь к каждому слову, произнесенному в зале. Он мысленно понукал Настю, требуя от нее яростного гнева и негодующих слов. А когда Настя заплакала, догадливое сердце Сереги уловило победу Павла и еще больше ожесточилось. Вечером Серега-лунатик, закрывшись на кухне, писал ровными печатными буквами анонимное письмо в обком партии. Из письма явствовало, что, как стало известно, голова кахановского колхоза, коммунист Ярчук, из мести убил на фронте своего односельчанина Александра Черных, который до войны женился на его, Ярчука, невесте. Затем Ярчук долго преследовал вдову Черных и, убедившись в бесплодности своих домогательств, сорвал в клубе со счета славы портрет ее мужа, объявив его власовцем. Будучи пьяным, Ярчук сознался секретарю парторганизации Тарасу Пересунько, что застрелил в Австрии Александра Черных. Этот разговор слышал колхозник Серега Грицай. Но Пересунько покрывает Ярчука, так как является его племянником. Покрывает Ярчука и его двоюродный брат, секретарь парткома Будамирского производственного управления Степан Григоренко.